Оба замерли, едва дыша, неподвижные, как изваяние. Оба ждали, когда шевельнется другой. Потрясенная, она видела этого юношу, не намного старше ее самой, чуть выше ростом, меч в ножнах на поясе, правая рука на рукояти, аккуратные короткие борода и волосы, широкие плечи, узкие бедра, грубая рубашка, короткие широкие штаны, сильные икры и ноги, крестьянские сандалии, лицо в тени. Это еще один сон. Конечно же, это сон. И нечего бояться. Озадаченно нахмурившись, она оперлась головой на руку, показав ему другой рукой, чтобы он вышел на свет. Этот жест на мгновение вызвал в нем тоже нереальное, похожее на сон состояние, что и у нее. Его ноги послушно шагнули вперед, и когда она увидела это словно высеченное из камня лицо, такое непривычное и чужое, эти темные глаза, наполненные таким желанием, она открыла рот, чтобы спросить: «Кто ты? Как тебя зовут?» Но он подумал, что она собирается закричать, и в панике прыгнул к ней. Обнаженный клинок, дрожа от напряжения, замер у ее горла. — Нет! — Пожалуйста! — ахнула она, вжавшись в подушку. А когда он не понял, покачала головой, цепенея от ужаса. Глаза умоляюще смотрели на него. Каждая частичка ее пронзительно кричала: — Ты умрешь. На этот раз спасения нет. — Нет. Пожалуйста. Испуг соскользнул с его лица. И, стоя над ней, чувствуя в груди те же громоподобные удары сердца, что и она, он приложил палец к губам, предупреждая ее, чтобы она хранила молчание, не кричала и не двигалась. — Е-е-е! — хрипло прошептал он, добавив. — Нет. Капля пота скатилась по его щеке. — Я не издам ни звука, — пробормотала она, плохо соображая от ужаса. Она потянула на себя покрывало, чтобы прикрыть живот. Он тут же рывком отбросил его назад. Сердце ее остановилось. Но в ту же секунду она поняла. Какой-то первобытный инстинкт, до сей поры спавший в ее сознании, подтолкнул ее, вывел в иную плоскость, и она почувствовала, как ею овладевает новое знание. Ужас начал понемногу отступать. Какие-то голоса словно проснулись и зашептали внутри нее: «Будь осторожна, мы сумеем направить тебя. Следи за его глазами, не делай резких движений. Сначала меч». С колотящимся сердцем она посмотрела ему в глаза и приложила палец к губам, как это только что сделал он сам. Мягко показала на клинок и жестом попросила убрать его. Он был как взведенная пружина, ожидая в любую секунду, что она метнется к двери и закричит. Он знал, что без труда сможет заставить ее замолчать, но это не входило в его план. Она должна была броситься к двери, когда этого захочет он, а не она. И тогда уже кричать и кричать, чтобы разбудить врага. Потом он полоснет мечом один раз и убедится, что она мертва, а затем станет ждать. И когда они прибегут, он крикнет «Сонно-дзёй!», повернет меч против себя и, плюнув в их лица, умрет. Таков был его план. Один из многих, которые он рассмотрел, взять ее силой, потом убить ее, потом себя? Или просто тихо убить ее сразу же, как он должен был сделать в первый раз, убить, невзирая на владевшую им теперь страсть, оставив, как и раньше, надпись «Токайдо» на простынях и бежать через окно? Но она вела себя совсем не так, как он ожидал. Взгляд неотрывно устремлен на него. Рука показывает, чтобы он убрал клинок. Небесно-голубые глаза просят. Не умоляют. В них напряжение, но ужаса теперь нет. Загадочная, пугающая полуулыбка. Почему? Клинок не шелохнулся. «Будь терпелива», — шептали ей голоса. Она вновь показала, чтобы он убрал острие без спешки, внушая ему взглядом, чтобы он подчинился. Его глаза сузились еще больше. С усилием они оторвались от ее лица и заметались по ее телу. Но ее глаза неумолимо притягивали его взгляд к себе. Что он замышляет? Он настороженно опустил меч и ждал, готовый нанести удар. Он стоял рядом с кроватью. Со спокойной неторопливостью ее руки начали расстегивать его рубашку. Потом замерли. В свете лампы на его шее блеснул крест. Ее крест. Неожиданность, с которой утраченная навсегда чудесным образом вернулась к ней, наполнила ее странным ликованием. И словно во сне она смотрела, как ее пальцы коснулись его, чуть подрагивая. Непонятно почему, но ей доставило удовольствие то, что он взял этот крестик с собой и носит его. Частица ее с ним навечно, как и частица его была навсегда с ней. Но даже крест, ее крест, не отвлек ее. Она осторожно сняла рубашку с плеч, спустила вниз правый рукав, мягко стянула его через короткий меч, которую он крепко сжимал, готовый в любой момент пустить в ход. Ее пристальный взгляд заскользил по нему. По ране на плече, только что зажившей, мускулистому телу, вернулся к ране. — Токайдо, — тихо произнесла она, — не как вопрос, хотя он понял ее именно так. — Хай, — пробормотал он. Он смотрел и ждал, задыхаясь от страсти. Хай! Снова блеснул крест. Канагава? Он кивнул, едва дыша, зачарованный ею. И она с радостью убедилась, что была права с самого начала. И теперь, когда он стоял перед ней почти голый, она больше верила в успех плана, который поднялся из самых глубин ее и поглотил весь ее разум. Она протянула руку и коснулась пояса, все так же глядя ему в глаза. И почувствовала, как он чуть уловимо задрожал. Жаркий ток пробежал по ней при этой победе. «Не бойся», — говорили голоса. — Продолжай. Ее пальцы нашли пряжку. Расстегнули ее. Пояс упал, ножны вместе с ним. Широкие штаны соскользнули на пол. Под ними он носил набедренную повязку. Стиснув зубы, он неимоверным усилием заставил себя стоять неподвижно, слегка расставив ноги, равномерно распределив на них вес тела. Удары собственного сердца сотрясали его. Глаза были прикованы к ее глазам. «Продолжай», — шептали голоса, — «не бойся». Вдруг образ его, запутавшегося в паутине, которую мириады поколений женщин до нее, беззащитных в такой же мужской западне, помогали ей ткать, неожиданно подстегнул ее решимость. Все ее ощущения обострились. Она как бы слилась с ночью, став ее частью, но при этом отдельной частью, и могла видеть, словно со стороны себя и его. Ее пальцы развязали тесемку, и он предстал перед ней в первозданной наготе. Она никогда не видела мужчину таким. Если забыть о ране, он был безупречен, как и она сама. Какое-то мгновение он еще продолжал сдерживать свою страсть. Потом вся его воля улетучилась. Он швырнул меч на постель и накрыл ее. Но она захлопнулась под ним, словно устрица в раковине, и дернулась в сторону. Он тут же отскочил назад, схватив меч, прежде чем до него могла бы добраться она. Но она не сделала такой попытки, просто лежала рядом, глядя на него. Он сидел на коленях, держа меч наготове. Еще один фаллос, направленный на нее. Все в той же круговерти сна и яви. Она покачала головой, говоря ему, чтобы он положил меч, забыл о нем, лег рядом с ней. — Не нужно спешить, — мягко сказала она, зная, что он не поймет слов, только жесты. — Ляг сюда. Она показала ему, куда. — Нет. — Будь нежен. Она показала ему, как. — Поцелуй меня. — Нет. — Не так жестоко. — Нежно. Она показывала ему все, что хотела. Что хотел он, устремляясь вперед, отступая. Скоро возбуждение охватило ее. И тогда, когда они наконец соединились, она взорвалась, увлекая его на самую вершину и потом вместе с собой в пропасть. Когда ее частое прерывистое дыхание стало немного спокойнее, и уши опять смогли воспринимать звуки извне, музыка все еще звучала, но далеко-далеко. Никаких звуков, которые говорили бы об опасности, только его дыхание, такое же прерывистое, как и ее собственное, тело легкое, идеально слившееся с ее телом. Словно было предназначено именно для нее. Вот этого она никак не могла понять. Как? Или почему его тело казалось ей созданным именно для нее? Или как и почему могла она испытывать такое возбуждение, пережить такой экстаз? Он шевельнулся, размыкая объятия. — Нет, — быстро сказали ей голоса, — удержи его. Не позволяй ему двигаться. Берегись. Опасность еще не позади, не отступай от плана. Ее руки крепче сжали его. Они проспали около часа. И когда она проснулась, он лежал рядом с ней, тихо дыша. Его лицо во сне было юным и безмятежным. Одна рука крепко сжимала меч, другая касалась креста, который он носил с такой естественностью. «Это был мой самый первый подарок», — — говорила мне маман. Я получила его в первый день своей жизни и не снимала с тех самых пор, только цепочка менялась. Он теперь его или мой, или наш? Его глаза открылись, и дрожь пробежала по ее телу. В первый миг он не мог сообразить, где он. Не сон ли все это? Потом он увидел ее. Все такую же прекрасную, все такую же желанную, все так же рядом с ним. Ее странная полуулыбка омывала его с головы до ног. Завороженный он протянул руку к ней, и она откликнулась на его прикосновение, чтобы слиться с ним снова, но теперь уже без ярости и спешки. Только чтобы продлить. Потом, в совершенном полусне, он хотел сказать ей, как бесконечны были его облака, пролившиеся дождем, как он восхищался ею и был благодарен ей, погруженный в глубокую печаль от того, что должен был прервать ее жизнь, эту ее жизнь. Но не грустя о том, что его собственная смерть была близко. Теперь, благодаря ей, он умрет исполненный. Ее смерть осветит справедливое дело Сонно-Дзёи. Подумал он с внезапной теплотой. В ответ на такой дар, может быть, принести ей равный ему дар, самурайский дар, самурайскую смерть. Никаких криков ужаса. В один миг жива, в другой мертва. Почему бы нет? Обретя с этим полный покой, сжимая в руке обнаженный меч, он позволил себе соскользнуть в черное пространство, не наполненное никакими сновидениями. Ее пальцы коснулись его. Он тут же проснулся, готовый защищаться или нападать, крепко сжимая меч. Он увидел, как она показала на зашторенное с закрытыми ставнями окно, приложив палец к губам. Снаружи приближался чей-то свист, звук стал громче, потом начал затухать. Она вздохнула, склонилась над ним, тесно прижалась, поцеловала в грудь, потом так радостно показала на часы на туалетном столике, 4:15 утра. И снова на окно. Она выскользнула из кровати и знаками дала ему понять, что он должен сейчас одеться и уйти, и вернуться ночью, что ставни будут не заперты. Он замотал головой, притворяясь, что дразнит ее, и она подбежала к нему. Тени и ее тело под прозрачной рубашкой привели его в восхищение. Опустилась на колени подле кровати и зашептала, умоляя его: «Пожалуйста, пожалуйста». Его дух смутился. Никогда в жизни он не видел подобного выражения на женском лице, позволявшего видеть такую глубину страсти, которая была вне его понимания. Он не знал слова «любовь», его не было в японском языке. «Это страсть, подобно высокой волне, накрыла его с головой, но не отвлекла от его решения. Так легко изобразить согласие, готовность уйти, вернуться ночью. Пока он одевался, она была рядом с ним, помогая ему, отпуская его с неохотой, желая, чтобы он остался, заботясь о нем и защищая его. Приложив палец к губам, почти как девочка, она отодвинула занавеси, неслышно открыла окно, отперла ставни и украдкой выглянула наружу. Воздух был чист. Тьма посерела перед рассветом, небо в мелких облаках, море спокойное. Она не услышала и не увидела никакой опасности, только вздохи волн на песчаном берегу. Вдоль Хай-стрит только редкие ниточки дыма напоминали о пожарах, кругом ни души. Поселение мирно спало. Он встал позади нее и понял, что момента лучше не будет. Его рука подняла клинок. Костяшки пальцев побелели, но он не нанес удар, потому что, когда она повернулась к нему, нежность и тревога за него, читавшиеся на ее лице, лишили его решимости. Это и та страсть, которая все еще владела им. Она быстро поцеловала его. Потом высунулась снова и посмотрела в обе стороны, чтобы убедиться, что все спокойно. — Нет. — Пока нет. — тревожно прошептала она, заставляя его подождать. Ее рука на его талии. И когда она была уверена, она снова повернулась к нему, еще раз поцеловала его. Потом показала, что ему нужно торопиться. Он молча перешагнул через подоконник, и как только оказался в саду, она захлопнула ставни. Запор, клацнув, встал на место, и тишину ночи прорезал ее сумасшедший вопль: «Помогите!» Ори был парализован. Но лишь на мгновение. В слепой ярости он вцепился в ставни, ее непрекращающиеся крики и сознание, что его одурачили, привели его в исступление. Пальцы, превратившиеся в когти, распахнули одну ставню, почти сорвали ее с петель. В эту секунду первый из французских часовых выбежал из-за угла с ружьем на изготовку. Ори увидел его и среагировал первым. Он выхватил Деринджер и нажал на курок, но промахнулся с обоих стволов, потому что раньше никогда не стрелял. Пули царапнули кирпичную стену и с визгом улетели в ночь. Часовой не промахнулся. Ни в первый раз, ни во второй, ни в третий. И у себя в комнате Анжелика, скорчившись у стены и зажав уши руками, возликовала. Одинокая, не знающая, что думать, что делать, не соображающая, плачет она или смеется, она поняла только одно. Она победила. И теперь она в безопасности и отомщена. И все это время ее внутренние голоса ликовали вместе с ней. Ты победила, умница, ты была чудесна, изумительна, ты великолепно довела свой план до конца. Теперь ты в безопасности, он больше не страшен тебе, ты освободилась от него навсегда. Навсегда? Всхлипнула она. О, да, ты жива, а он мертв. Конечно, за все нужно платить, но не переживай, не бойся. Платить? Что? О, Боже! Я забыла про крест. Мой крест все еще у него. Посреди нарастающего шума и беготни снаружи и громовых ударов в ее двери с коридора ее начала бить дрожь, яростная и неукротимая.